Днем они подходить близко не решались. Пидоренко, используя богатый опыт сражений в Испании, умело руководил своими разведчиками и постоянно организовывал вылазки на правый берег Днепра. Комиссар полка уделял большую часть своего времени материальному обеспечению личного состава, и получалось так, что функции комиссара полка пришлось выполнять мне. С Пидоренко мы очень сдружились. Как правило, он часто менял расположение штаба полка. Для командного состава всегда были готовы землянки, и их расположение обносилось колючей проволокой. Это он делал для того, чтобы не быть захваченными немецкими разведчиками. Нам был известен случай, когда по причине плохой охраны в плен к немцам попал штаб полка во главе с командиром. 5 немецких солдат с винтовками повели штабных офицеров в тыл своих войск, но командир полка был великолепным мастером штыкового боя. Когда немецкие солдаты сделали остановку, чтобы один из них смог справить большую нужду, и все стали закуривать, командир полка рискнул освободиться из плена. Он выхватил у конвойного винтовку и заколол 2 солдат, а 2 подняли руки. 3-й со спущенными штанами так и стоял с поднятыми руками. Командир не только освободил от плена свой штаб, но привел 3 пленных. За беспечность его наказали, а ловкость и смелость отметили. С Пидоренко же постоянно ходил сержант с автоматом ППШ. В полку таких автоматов было только 3 – у командира полка, комиссара и уполномоченного особого отдела. У личного состава были 3-линейки и СВТ. СВТ оказалась непригодной для полевых условий. Чуть попадет песчинка, и она отказывала в стрельбе, поэтому больше ее в части не присылали. А вот наша старая винтовка Мосина, 3-линейка, оказалась безотказной. Рано утром Пидоренко обходил передний край обороны. Я был рядом. Из наших окопов с высокого берега хорошо просматривался сосновый лес за Днепром и землянка на его опушке. Бойцы доложили, что из землянки часто выходят немцы с узлами на плечах. Очевидно, делят награбленное у жителей имущество. До землянки было до 800 метров. Я спросил бойцов, почему они не стреляют по немцам, и те ответили, что не попадут, далеко. Но Пидоренко подхватил эту мысль. Немцев надо проучить. Нашли лейтенанта, приехавшего из училища, отличного снайпера, и спросили, сможет ли он попасть в немца у землянки. Тот ответил, что может, но только из СВТ. Принесли такую винтовку. Солнце взошло и хорошо осветило землянку. Пидоренко, обладая отличным зрением, наблюдал. Вот из землянки вышел немецкий офицер, потягивается и смотрит по сторонам. «Давай!» — сказал Пидоренко, и лейтенант выстрелил. Офицер рухнул на землю, а из землянки выбежал солдат. Лейтенант уложил и его. Выскочил 3-й и тоже остался у землянки. Ждем, что будет дальше. Видим, из землянки выбросили узел с добычей, который покатился среди высокой травы. Оказалось, что немец толкает его лежа. Лейтенант взгрустнул. Нет зажигательного патрона, а трава закрывает немца. Он сделал несколько выстрелов, и в бинокль было видно, как из узла летело тряпье, как он перестал продвигаться. С тех пор немцы к землянке днем не подходили, и награбленного оттуда никто не выносил. В глубине леса за землянкой ночью раздавался сильный шум работающего мотора. Впечатление такое, что там машины работали. Никакого вывода сделать из этого не удалось. Звук однородный и исходит из одного места, а к рассвету прекращается. Пидоренко послал разведку, и она выяснила, немцы вешали на сосну мотоцикл и заводили его, создавая впечатление работы машин. Долго еще шумел по ночам этот мотоцикл. По приглашению Пидоренко я пошел с ним осматривать оборону по Днепру напротив села Кистени. За рекой хорошо видна церковь, и на ней немецкие наблюдатели. Пидоренко решил избавиться от такого наблюдения и приказал батарее 45-ок ударить по колокольне, причем артиллеристы попали в нее со 2-го снаряда. Здесь оборонялся батальон численностью менее 1000 человек. Его командиром был лейтенант, взводами же командовали сержанты. Пидоренко сказал, что больше некому доверить батальон. Там всего два лейтенанта, и одного перед нашим приходом ранило в руку. Лейтенант прижимал к груди раненую руку и сказал: «Жаль, что, видно, надолго отвоевался, а только понимать начал, как надо воевать». В полку Пидоренко я находился более 10 дней. Много увидел в организации разведки боем, работ разведчиков, устройства инженерных хитростей. На каждом КП для машин отрывали аппарели. У Пидоренко была ГМ-ка, и эта машина всегда была на ходу, хотя и сильно изношена. Адъютантом Пидоренко был высокий лейтенант, уже послуживший, он всегда был с командиром. Начальником штаба был капитан, уже побывавший в окружении в районе границы с Польшей. В то время на мне были серый плащ, планшетка с картой и плащ-палатка. Спал я на спине, укрываясь палаткой. Был уже август, и ночи стали прохладнее. Был у Пидоренко разведчик, Яцута. Этого сержанта Пидоренко часто называл японцем. «Ну, наш японец, собирайся в разведку!» И ставил задачу, уводя его в сторону. В первый день моего пребывания Яцута вернулся из разведки. Он ходил в глубокий тыл немцев и рассказал Пидоренко о немецких частях за Днепром. Там он убил немецкого офицера и его документы принес вместе со старинными часами Луковкой. Пидоренко похвалил его за работу и представил к награде. Яцута одевался в одежду местного селянина: грубая рубаха, широкие заношенные штаны, торба из мешковины через плечо, рваные ботинки, в торбе кусок сала, хлеба и пистолет в тряпочке. Отдохнув, Яцута отправился в район Новые Быхово Тощица выяснить, какие здесь части. Срок ему дали не более 4 дней, но вернулся Яцута утром на 5-й, принес очередные трофеи: солдатские книжки, часы, пистолет. Он доложил Пидоренко об итогах разведки и рассказал такую новость в маскировке немцев. В Новой Тощице на огороде он увидел, как две тетушки роют землю. Пригляделся и видит, что обуты они в немецкие сапоги. Он сразу понял, что это немцы, подошел к ним и обоих застрелил, потом взял документы, часы, пистолет и ушел. Вокруг никого не было, было раннее утро. Мы дивились его смелости, бодрости, жизнерадостности. Он всегда был готов идти в разведку. О том, как он там ходил и добывал данные, как стрелял в немцев, он рассказывал спокойно. Полк Пидоренко занимал оборону по Днепру отдельными участками, не имея сплошной линии. В полк прибыл начальник штаба дивизии, комбриг Бессонов, которого я запомнил по Ленинграду, когда он был комендантом города, и сделал мне замечание, что на шинели не разрезана спинка. В полку он приказал Пидоренко провести разведку боем и взять языка живого немца. К этому времени в полк прибыло 700 человек пополнения из Ростова-на-Дону. Все были обуты, одеты, но никто не имел оружия. Резерва оружия не имелось. И вот в ночном налете на немцев в ближайшей к Днепру деревне решили добыть и языка, и оружие. Решили послать группу ростовчан, человек в 30-40, вооружив их ручными гранатами. Для этого дела требовались добровольцы. Пидоренко решил обратиться к ростовчанам, но потом поручил сделать это мне, как политработнику. Мы подошли к строю новобранцев. Пидоренко поприветствовал их, а потом сказал: «Вот, комиссар с вами поговорит». Я объяснил ростовчанам обстановку, рассказал о задаче ночного налета и призвал добровольцев сделать 2 шага вперед. К нашему удивлению, весь строй шагнул вперед. Это были кадровые рабочие с Россельмаша, его бывшие строители и рабочие цехов. Мы отобрали 30 человек, пополнили их опытными бойцами полка и отправили на инструктаж, который проводил командир разведки. В этот день в полк прибыли 2 окончивших военное училище лейтенанта, и одного из них также включили в состав разведки. Когда стемнело, Пидоренко направил группу захвата через Днепр, а чтобы сбить немцев с толку, организовал ложную переправу, где шумели, плескали воду, и счетверенный пулемет вел огонь с машины. Разведка переправилась на плоту тихо и ушла в тыл немцев, а вот по месту ложной переправы немцы открыли сильный пулеметный огонь. Мы с Пидоренко находились там и попали под этот обстрел. Диву даешься, как мы не были убиты. Пули, как пчелы, стаями летели и шлепались в песок. Возможно, они были уже на излете и теряли убойную силу. Никто не был ранен, но все отошли от этой переправы в сторону и прекратили шум, чтобы показать немцам, что у нас все сорвалось. Скоро в тылу немцев раздались сильные взрывы и оторвались гранаты F1. На случай преследования немцами наших разведчиков Пидоренко подтянул к месту их переправы машины с зенитными пулеметами. Но преследования не было. Немцы боялись идти к Днепру по открытой местности. Разведчики скоро вернулись. Они разгромили группу немцев, находящихся в сарае. Нескольких человек убили. Из трофеев у них был пулемет, автоматы и здоровенный немец Верзила с кляпом во рту. Немца схватили у пулемета. Чтобы не кричал, один боец зажал ему рот, но тот успел сильно укусить его за палец. Тогда укушенный ударил немца по голове и поволок с товарищами к переправе. Разведчики потеряли одного убитым и принесли его с собой. Один наш боец оказался без ремня. На вопрос комдива он ответил: «Подался в деревню, и около одной хаты сзади меня схватили за ремень и потянули в окоп. Я расстегнул ремень, и немцы упали в окоп. Я бросил им на память лимонку и дал тягу к своим». Участники этой операции говорили об этом бое уже как бывалые войны и просили снова послать их в разведку боем. Но раньше разведчиков вернулся лейтенант. Он был в одних трусах, все его обмундирование утонуло в Днепре. Он оторвался от группы и один без личного оружия не решился идти вперед. Тогда он разделся, привязал свое обмундирование на голову и поплыл, но сверток сорвался с головы, намок и стал тянуть лейтенанта на дно. Поэтому он освободился от него и приплыл в трусах. Озябший, плачущий от горя, лейтенант стоял перед комбригом Бессоновым. Комбриг объявил: «За трусость, потерю обмундирования и оружия, расстрелять!» Мы с Пидоренко убеждали комбата не делать этого, мол, есть органы, которые разберутся в этом деле. Не знаю, как дальше сложилась судьба этого лейтенанта, но от немедленного расстрела мы его уберегли. Пидоренко был невысокого роста, худощав, чернявый, очень загорелый. «Меня, — говорит он, — в Испании считали коренным испанцем». Он немного знал испанский язык и иногда в разговоре употреблял испанские слова. Был он не робок, видал не один бой и спокойно смотрел на окружающую нерадостную обстановку. На вероятных подходах танков он устроил глубокие волчьи ямы, и по его указаниям их так хорошо замаскировали, что ямы были совершенно незаметны. Любил он и шутку. В первые дни моего пребывания в полку Пидоренко сказал мне: «Я вам сейчас пленного словака покажу. Он расскажет, как Русь идет в атаку». На направлении обороны полка наступал словацкий полк. Его здорово потрепали, и часть солдат взяли в плен. Одного пленного Пидоренко еще не отправил в тыл и решил показать мне. «Ну, словак, — говорил он пленному, — расскажи, как Русь идет в атаку». И словак старательно рассказывал, изображая мимикой на лице впечатление от атаки русских. «Сидя в окопах, — говорил он, — слышим крик: «Уля, уля! Терпим, не бежим!» Потом: «Сталин, уля, Бог, мать, мать!» Тут он добавлял нецензурные слова, что кричали в атаке наши бойцы: «Тут уже в окопах сидеть опасно! Или беги, тебя убьют! Или делай хонда-хох!» Он показывал, как словацкие солдаты старательно вытягивали свои руки, сдаваясь в плен и бросая оружие. «Я так и сделал!» — сказал пленный веселый словак. Пленом он был очень доволен. Полку Пидоренко предложили принять запасные окопы, необходимые на случай смены позиций. Эти окопы готовили саперы корпуса или армии. Пидоренко не мог оставить полк и попросил меня съездить посмотреть эти запасные позиции. Сдавать свою работу приехал комиссар саперного батальона, старший политрук. Увидев у меня звезды на рукавах гимнастерки, как знак принадлежности к политсоставу, он порекомендовал их снять. У него такие звезды были спороты. Ремень у меня был с медной пряжкой, в середине которой была звезда, и он порекомендовал заменить его на солдатский. Звезды с рукавов я потом спорол, но ремень не менял и прошел с ним всю войну. Причувствуя осложнение обстановки, Пидоренко собрал полк в кулак. Отдельные взводы и небольшие группы, расположенные на берегу Днепра, оставляли свои позиции и собирались к деревне Шапчицы. Меня Пидоренко попросил съездить на левый фланг обороны полка и снять там группу бойцов с ручным пулеметом. Я приехал туда на машине и по карте нашел позицию. Группа бойцов во главе с лейтенантом располагалась в блиндаже, накрытом крепкими дубовыми кряжами, а пулемет стоял на бугре среди сосенок, готовый к бою. Пулеметчики лежали около него и всматривались вдаль, за Днепр. Там никого не было. За все время своего пребывания наши бойцы немцев не обнаружили. Я передал лейтенанту распоряжение командира полка сняться с позиции, и все его отделение очень обрадовалось такому приказу. Они совершенно не знали, какова обстановка, никаких новостей они не получали. Лейтенант попросил немного подождать, пока сварится суп, и я сел около пулемета, пока группа начала собирать свое имущество. Лейтенант стал разряжать пулемет, и тут неожиданно за моей спиной раздались выстрелы, и мимо моей головы засвистели пули, так близко, что моя пилотка была сбита воздушной волной. Все закричали, а лейтенант, побледнев, понял, что чуть не убил меня. Оказалось, что он стал снимать диск с патронами, но нажал на спуск и дал очередь. В свое оправдание он сказал только: «Если бы я убил вас, то застрелился бы». «Надо быть осторожным с оружием», — ответил я ему. «Вы отлично знаете пулемет, и такое обращение с ним недопустимо». В первой половине августа обстановка на Центральном фронте была тяжелой. На правом фланге нашей 21-й армии, южнее Могилева, немцы начали наступление в направлении на Смоленск и 16 июля захватили город. Над нашей армией нависла угроза окружения. Ударом с севера на юг, через Гомель на Чернигов, начала операцию по окружению 21-й армии, которая продолжалась с конца июля до середины сентября. В такой обстановке в середине августа полк Пидоренко начал отход. По приказу из дивизии, под вечер 14 августа Пидоренко разделил полк на две части. Одна во главе с комиссаром должна двигаться на восток, а другая с ним на юг. Немцы теперь наступали со стороны нашего тыла, с востока, и близко подошли к командному пункту. Отстреливаясь, остатки штаба полка отошли к деревне Шапчицы. Ночью немцы подожгли за Днепром несколько строений на окраинах деревень. Горели строения и на правом фланге, и в тылу полка, создавая видимость окружения наших частей у Днепра. Стало светать, и Пидоренко приказал занять оборону по речке у еврейского местечка Шапчицы. Мы пошли с группой командиров объявить жителям, что наши части отступают и надо уходить, иначе фашисты перебьют их. Старый еврей-колхозник с бородой, кудрявыми черными волосами, сказал нам: «А куда мы пойдем и зачем? Мы родились тут и выросли. Здесь жили наши деды и прадеды. Как мы можем уйти от этого?» И показал свои мозолистые руки. Чуть позже он все же сказал: «Пусть немцам ничего не достанется!» Поджег свою хату и ушел в лес. А к вечеру подошли немецкие танки. Послышались крики и плач. Это немецкие солдаты приступали к своим делам. Поволокли девушек к танкам и машинам. Все это видели наши бойцы, но мы ничего не могли сделать. Все подразделения полка ушли еще днем. И теперь с позиций снимались последние бойцы прикрытия.